Глава 19. Они загорали на твердом песчаном пляже в самой маленькой из бухт, куда ездили только вдвоем, и Марита сказала, она не поедет в Швейцарию. В Мадрид ей тоже не нужно ехать. Испания не самое подходящее место для расставания. У меня такое чувство, точно мы женаты всю жизнь. И у нас постоянно какие-то трудности. Она откинула ему волосы со лба и поцеловала его. Хочешь поплавать? Да, давай прыгнем с высокого камня, с самого высокого. Ты прыгай, сказала она. Я поплыву, а ты прыгнешь через меня. Хорошо, только не двигайся, когда я нырну. Посмотрим, как точно ты прыгаешь. Глядя наверх, она видела, как он балансировал, стоя на высоком камне. Потом коричневая фигура изогнулась на фоне голубого неба. Дэвид полетел к ней, и вода у нее за спиной поднялась фонтаном из глубины. Дэвид перевернулся в воде, вынырнул прямо перед нею и тряхнул головой. «Я прыгнул слишком близко», — сказал он. Они проплыли до входа в бухту и назад. Вытерли друг друга насухо и оделись на берегу. «Тебе правда понравилось, что я прыгнул так близко?» «Очень», — он поцеловал ее. Кожа у нее была свежая и прохладная, и пахла морем. Кэтрин застала их в баре. Вид у нее был усталый, но держалась она спокойно и просто. За обедом она сказала: «Я ездила в Ниццу. По дороге остановилась за Вильфранш посмотреть, как входит в порт крейсер, и немножко опоздала». «Ты приехала почти вовремя», — сказала Марита. «Но у меня было странное ощущение», — сказала Кэтрин. «Краски казались слишком яркими, даже серые тона. Оливковые деревья просто сверкали на солнце». «Так бывает при полуденном свете», — сказал Дэвид. «Нет, не думаю», — ответила она. «В этом было что-то неприятное. Зато когда я остановилась посмотреть на корабль, было очень красиво. Правда, он показался мне маленьким и совсем не воинственным». «Пожалуйста, возьми мясо», — сказал Дэвид. «Ты ведь почти ничего не ела». «Прости», — сказала она. «Очень вкусно, я люблю говяжье филе, нарезанное кусками. Хочешь что-нибудь вместо мяса?» «Нет, я поем салат. Можно попросить бутылку перье-жуэ?» «Конечно». «Мне всегда нравилось это вино», — сказала она. «Мы пили его, когда были счастливы». Позже в комнате Кэтрин сказала: «Ты только, пожалуйста, не волнуйся, Дэвид, но за последнее время мне стало хуже». «Как хуже?» — спросил Дэвид. Он погладил ее по голове. «Не знаю. Сегодня утром мне вдруг почудилось, что я состарилась, и даже время года изменилось. Потом краски стали неестественными. Я расстроилась и подумала, что нужно позаботиться о тебе». «Ты и так обо всех чудесно заботишься». «Нет, я должна. Но я так устала, да и времени не было». «Но я понимаю, это будет унизительно для тебя, если деньги кончатся, и тебе придется одалживать. А я из-за своей небрежности ничего не устроила и не оформила бумаги. И все из-за моей несобранности. И потом я очень боюсь за твою собаку». «Мою собаку?» «Да, ту, что осталась в рассказе в Африке. Я пошла в твою комнату посмотреть, не нужно ли тебе чего-нибудь, и прочла рассказ. Вы с Маритой говорили о чем-то в соседней комнате, но я не слушала. Ты оставил ключи в шортах, когда переодевался». «Я написал только половину рассказа». «Прекрасный рассказ», — сказала она, — «но мне страшно. Слон ведет себя так странно. И твой отец тоже. Он мне и раньше не нравился. Зато собака мне нравится больше всех. Конечно, не считая тебя, Дэвид. Я так боюсь за нее. Отличная была собака. Зря ты за нее боишься. Можно я прочту, что с ней случилось сегодня? Конечно, если хочешь. Но сейчас она в Шамбо, и можно о ней не беспокоиться. Раз она в безопасности, я подожду читать. Кибо. Какое славное имя. В Африке есть такая гора, а другая ее часть называется Мавензи. Хемингуэй имеет в виду вулканический массив Килиманджаро в Восточной Африке, образованный из трех слившихся потухших вулканов — Кибо, Мавензи и Шира. Примечание редакции. «Ты и Кибо, я так вас люблю, вы так похожи. Тебе получше, дьяволенок». «Наверное, — сказала Кэтрин, — я надеюсь, но надолго ли? Сегодня утром за рулем мне было так хорошо, и вдруг я почувствовала себя старухой, такой дряхлой, что все стало безразлично». «Ну, какая ты старуха!» «Нет, старуха, дряхлее одежды, оставшейся после моей матери, и я не переживу твою собаку даже в рассказе.